Глава 11. Эр-Джей. По вторникам у нас дни изнурительных физических упражнений. Сегодня, например, учитель физры заставил нас бегать кругами вокруг крытого бассейна. Если выбирать между этим и забегом на 2 мили в водопаде собственного пота на дорожке снаружи, где моя кожа пытается растаять и сползти с костей, то я, в общем-то, и не против. «Кто из вас не умеет плавать?» — спрашивает учитель, закусывая свисток в уголке рта, пока мы все выстраиваемся в плавках вдоль края бассейна. Один бледный веснушчатый мальчишка поднимает руку. Учитель хватает громоздкий неопреновый жилет со стены и кидает в него. «На, можешь плескаться с краю». Он сказал нам звать его Брэк. Не знаю уж это имя, фамилия или состояние души, но у него вид такой, словно ему тут быть хочется даже меньше, чем нам всем. Я бы предположил, что он какой-нибудь 40-летний бывший олимпиец, вылетевший из первого дивизиона, затем прошедший реабилитацию и по старой дружбе выбивший себе здесь работу, дабы потом целыми днями жалеть обо всех жизненных решениях, которые привели его к роли няньки богатых переростков. Остальные будут плавать эстафету 200 метров вольным стилем и 50 на спринтерской скорости. По 4 на дорожку. Выстраивайтесь. Его свист эхом отдается от стен пустого строения, как в пещере. Я даже не представляю, сколько это на деле, пока первые пловцы не оказываются в воде и не начинают плавать туда-обратно. По 4 круга на каждого. Глядя на них, я начинаю немного нервничать и встаю в конец своей очереди. Мне надо морально подготовиться. Не то чтобы я не спортивный, я бегаю и качаюсь немного, но плавание – это совсем другая история. Там надо правильно дышать и толкать свое тело сквозь воду. Брэк дует в свисток, говоря нам забираться на платформы. Потом предыдущий парень касается стены, и я, особо не думая, прыгаю в воду. Мысли выключаются, и я подчиняюсь инстинкту. Я, наверное, уже год не был в воде, но тело помнит. Нахожу свой ритм. Первый круг идет немного косо, поскольку я пытаюсь повторять то, что видел по телевизору или у других пловцов. Сначала получается плохо, но потом я разбираюсь, что к чему. После третьего круга жду, когда начнут ныть мышцы и болеть легкие. Но прежде чем это случается, я ударяюсь пальцами о край и понимаю, что закончил. 4 круга, легче легкого. После эстафеты нам дают минуту отдохнуть, а потом мы все выстраиваемся для спринта. Брэк достает небольшой секундомер и дует в свисток. Я иду в третьей партии, и когда уже стою на краю, случается что-то странное. Пальцы начинают покалывать, пульс учащается, я понимаю, что покачиваюсь взад и вперед. И срываясь с места, я осознаю, что хочу порвать этот заплыв. За первое место нет ни призов, ни поблажек, но почему-то мне смертельно необходимо добраться до противоположного края бассейна так быстро, как только возможно. Я колочу ногами, как бешеный. Чувствую, как ноют запястья, толкающие воду назад. Когда я врезаюсь в стенку и откидываю волосы с глаз, оглядываюсь и понимаю, что обогнал остальных парней на целую длину своего роста. Какое крутое оказывается ощущение. Утираясь полотенцем, я замечаю мужчину постарше, разговаривающего с Брэком. Он высокий, загорелый и крепко сложенный. На нем футболка плавательной команды Сэндовера, а на шее висит свисток. Они замечают меня и жестом подзывают к себе. Вопреки здравому смыслу, я подхожу. «Ты показал неплохое время», — говорит мне мужчина. «Занимался плаванием?» «Нет, это не мое. Рост и сложение у тебя подходящие. Какой у тебя рост? 180? 85? 190? А вес? Откуда я знаю? Кто взвешивается просто так?» Он щурится. «У нас сейчас начнется тренировка. Останься, попробуйся в команду. Я бы рад, но, понимаете ли, у меня уже есть дела на вечер. Я собирался защемить свой член дверью машины. Это важно, сами понимаете». «Ладно, Шоу». Брэк морщится и машет рукой. «Будет знать, как пытаться меня куда-то втянуть. Иди в душ». Люди получше Брэка и этого Бобби Браса пытались записать меня в команду. Теперь это уже дело принципа. К тому времени, как наш класс возвращается из душа в раздевалку, Спортсмены уже переодеваются перед тренировкой. Сайлас кивает мне, проходя мимо в сторону бассейна. «Братишка Фена», — окликает меня Лоусон через всю комнату. «Заблудился?» Я кидаю свою сумку у шкафчиков рядом с его. «А что, это разве не библиотека?» «В государственных школах все еще есть библиотеки? Я думал, они переоборудовали их в оружейные». «Типа того». «Слышал, ты подкатываешь к Слоан», — говорит он, натягивая плавательную шапочку. «Как успехи?» «Чертов Фен, треплется, как девчонка». «Между нами незримая связь», — отвечаю я. Лоусон усмехается. «Сбит на подлете? Ясно». «Да не, просто надо найти к ней подход». «Ага», — тянет он, — «ну, попробуй». «Я знаю таких девчонок, как Слоан. Они хотят, чтобы ради них ты напоролся на меч, а потом вышел с другой стороны лезвия. Рваная рана в твоей груди докажет, что ты честен. Обычно подобные действия слишком муторные, чтобы просто с кем-то переспать. Но на этот раз мне кажется, что она вполне может того стоить. Без понятия, что меня так зацепило в этой девчонке, но теперь это вызов, от которого я не могу отказаться. Она думает, я выдохнусь, я докажу ей обратное. Дело, впрочем, не только в неприступности. Почему-то создается ощущение, что мы с ней похожи. Если нам доведется адекватно поговорить, мы бы даже могли подружиться». «Даже не надейся», — говорит Лоусон, закрывая свой шкафчик. «Она не дотрога, ее заводят мучения парней. Даже тот айсберг, что сотворил Гранд Каньон, не смог бы сдвинуть эту особу с вершины ее убеждений». «По опыту, говоришь?» «Играть не стыдно, стыдно не знать, когда отпустить. Не хочу обидеть Лоусона, но я даже рад знать, что у Слоан более высокие стандарты. Очевидно, в последнее время я жаден до наказаний, поэтому по пути в столовую отправляю ей еще одно сообщение. Я. Предложение десерта все еще в силе. Она меня не игнорирует, это хороший знак. Слоан. Даже не сомневаюсь. Я. Так приходи. Слоан. Найди себе новое хобби. Я. А мне и это нравится. Слоан. Еще не надоело биться об стенку? Я. Пока нет. Я ее измотаю. Тут просто нужно время, а у меня его навалом. Вернувшись в общежитие, я обнаруживаю Фена сидящим на диване с ноутбуком. «Ну и кто теперь в комнате торчит?» Передразниваю я, бросая свои вещи у кровати. «Надо сделать это дурацкое эссе по истории», отвечает он, яростно клацая клавишами. «Тренер хочет, чтобы я помог ему с отбором на этой неделе, так что времени у меня особо не будет». «А, это, я его прошлым вечером сделал». «Чего?» — он поднимает взгляд на меня. «Серьезно?» «Ну да». «Это каким нахрен образом?» Я плюхаюсь в одно из кресел со своим ноутом. «Скачал с интернета». «Чувак, школа использует антиплагиат, ты же попадешься». «У меня свои методы». Он скептически смотрит на меня. «Это какие же?» «Фена посвящать в мои методы рискованно. Да, это сейчас он топит за семью. Но где гарантия, что он не кинет меня, как только подвернется существенная причина? С другой стороны, он моя лучшая связь с новой и многообещающей клиентской базой. Что самое худшее может случиться? Меня выкинут из школы, так я уже бывал. Все просто, говорю я. Все эти антиплагиаты связываются с онлайн-базой данных, где хранятся источники. Я разбираюсь, которую программу использует школа, вламываюсь на тот сервер и стираю нужное мне эссе. Его брови уползают на лоб. «Ты так умеешь?» «Это несложно. В предыдущих двух школах я так подрабатывал. Могу и тебе помочь». «Уж, пожалуйста». Он захлопывает ноутбук. «Но серьезно, попадаться нельзя. Еще ни разу не ловили. Это один из моих наиболее изящных приемов. Огромный объем источников, содержащихся в этих базах данных, является их преимуществом, но это также и их слабость, поскольку делает вторжение и удаление практически необнаружимыми. А поскольку мой бизнес по своей природе весьма небольшая операция, риск минимален. Идеально же. Фен наблюдает за мной, пока я ищу подходящее для него эссе. «Так ты вот этим тут целыми днями занимаешься? Хакерством?» «Вроде того». «Все еще задротство», — говорит он, затем хватает пульт от телевизора и начинает щелкать каналы, решая, как провести внезапно образовавшееся свободное время. Но уже не так плохо. Теперь я на 50% спокойнее отношусь к тому, что ты мой сосед. Я не решаюсь сказать ему, что это ненадолго, ведь, честно говоря, я не думаю, что задержусь в этой школе. Рано или поздно меня выпнут, а если я и выпущусь, то он пойдет куда-нибудь в Лигу Плюща, а я займусь своими делами. Может, мы будем пересекаться на каникулах, если наши родители не разведутся, но там тоже не все понятно. И все же этот момент я засчитаю как совместное времяпрепровождение. Напомню ему в следующий раз, когда он будет меня куда-нибудь тащить.